Глава 41. Самым сложным оказывается не показать, как меня в действительности раскромсало от рассказа Паши о своем детстве. Осознание, что он на самом деле пережил, настигает не сразу, но я отчетливо улавливаю в его настрое, что не должна показывать истинных чувств по этому поводу. Тех самых, от которых проплакала полночи, пока он работал на кухне за ноутбуком. Измайлов сообщил о печальных фактах из своей жизни не для того, чтобы я его пожалела, а чтобы знала, почему он такой замкнутый в темах, которые касаются его семьи, и впредь их не затрагивала. Убираю в шкаф вещи, которые не пригодятся мне в Москве, и ловлю себя на мысли, что снова думаю о маленьком Паше. Поднимаюсь с пола, громко охая, и растираю затекшую ногу. Измайлов, оторвав взгляд от телефона, скептически осматривает мой чемодан и две небольшие сумки. «И это все? Так мало?» — насмешливо спрашивает он. «Я самолет заказал. Могла бы и не стесняться лап. С чем вернулась, то и собрала. За исключением летних вещей. Мне они не скоро пригодятся». Тычу пальцем в живот. «Не особо много ты нажила за 6 лет брака», — хмыкает он. Я пожимаю плечами и смущенно улыбаюсь. «Достаточно на самом деле, просто много что у Ани оставила. Она должна была отдать одну часть на благотворительность, другую — знакомым. Я взяла лишь самое необходимое». Паша прищуривается, задерживая на мне взгляд, и о чем-то размышляет, прикусив губу. «Лекарство приняла?» «Витамины», — поправляю его. «Да, а ты?» Он усмехается и, встав с кровати, подходит ближе, обнимает меня и касается губами волос. «Совет хочешь?» Я киваю, ожидая очередную колкость. «Дома ты нежная и ласковая лапуля. Не будем превращать наше новое жилище в лечебное заведение, хорошо? Я действительно не фанат больницы врачей. У меня первоклассный невролог, и этим все сказано». «Медсестра в коротком халатике и с декольте тебя устроит? Еще пару месяцев вполне смогу влезть в форму из секс-шопа, а потом...» Я осекаюсь, когда Паша начинает громко смеяться. «Извини, представил тебя в этом наряде и с животом. Беременная развратница из секс-шопа», — продолжает он стебаться, а я обиженно надуваю губы. «Я всего лишь спросила, принял ли ты обезболивающее. И твои советы, Паш. Прими вопросы о самочувствии как данность и смирись. Я все равно найду способ увидеть твою медицинскую карту, понял?» «Уже погуглила, что там в медотводах для поступления в гражданскую авиацию. Примерно представляю, с чем ты столкнулся. И от этого мне очень неспокойно. Переживаю, что это аневризма, и у тебя в голове мина замедленного действия». Снова осекаюсь, потому что Паша сжимает меня в руках. «Кто ты говоришь? Терапевт? Какое счастье, что не психиатр. Ну, или не патологоанатом». Припечатываю его кулаком по груди и хочу вырваться. Но Паша усиливает захват и целует меня, засовывая язык в рот. И судя по тому, что упирается мне в живот, не только язык хочет засунуть. Но, как и обещал, не трогает меня. «Серьезно, лап, прекращай!» — хрипло выдыхает он. «Меньше паники, мы не идем ко дну. В небо взлетаем через пару часов. Я здоровый мужик, все у меня отлично. Нет никаких мин замедленного действия в голове. Если только чуть ниже...» Паша двигает бедрами навстречу, и я еще отчетливее чувствую его твердость. Настает мой черед закатить глаза. «Мне к соседке нужно отдать ключи и блинчики, которые в тебя не влезли». «Правда, больше не лезет». «Отдай». Он выпускает меня из рук и достает из кармана джинсов телефон. Вызывает такси и, как ни в чем не бывало, начинает собирать свои вещи. Через час мы выезжаем в аэропорт. Я впервые лечу джетом и с интересом осматриваюсь по сторонам. Занимаю место рядом с иллюминатором, пока Паша, не прекращая, с кем-то разговаривает по сотовому. Перед взлетом закидывает в себя несколько таблеток. Щурится и раздраженно усмехается, заметив мой пристальный взгляд. Протягивает блистеры, чтобы прочитала название. «Это от давления. Это обезболивающее», — перечисляет он. «Я гипертоник, потому что почки отбили в 12. Киста головного мозга и боли вследствие тех же ударов от недоносков. Наблюдаюсь у невролога каждые полгода или год. Зависит от самочувствия. Динамика роста отсутствует. Операция не нужна. Не аневризма. Исчерпывающе», — чеканит Измайлов и почему-то злится. «Вполне», — спокойно отвечаю я и задумчиво прикусываю нижнюю губу. «В целом, действительно ничего страшного, особенно если наблюдаются у врача. Теперь понимаю, почему он не любит летать и почему так часто болит голова. Слабое место у него там. Я подремлю. Толкни, как на снижение пойдем». Паша прикрывает глаза, а я отворачиваюсь к иллюминатору, борясь с желанием взять в руки телефон и проверить кое-какую информацию в интернете. Но потерпит до приземления. Измайлов засыпает почти сразу же. Я долго рассматриваю его лицо, которое выглядит значительно лучше. Синяки на скуле и чуть выше брови сходят и не сильно бросаются в глаза. На подбородке тоже имеется отметина, но под щетиной не видно. Люблю мгновение, когда он не замечает моих изучающих взглядов. Беру его руку, лежащую на моем колене, и переплетаю наши пальцы. Когда он рядом, все время хочется его трогать, прикасаться, прижаться. Ни с кем не возникало подобного желания. И с такой нежностью и теплом, как он, ко мне никто не относился. Даже не верится, что Паша пережил подобный кошмар в детстве и сохранил в себе человека. А может, как раз поэтому и сохранил, чтобы никогда не превратиться в того, кто пытался его сломать? Раньше казалось, что любовь — это прекрасное, легкое и светлое чувство. Отчасти так, но лишь отчасти, потому что последние два дня меня в буквальном смысле выворачивает наизнанку, и все дрожит внутри, когда смотрю на Пашу. Он шумно вздыхает, морщится во сне, сжимая мою руку. Кладет голову мне на плечо, едва на нем помещаясь, и сердце пропускает удар, чтобы потом забиться, как сумасшедшее. Я очень жалею, что не встретила его раньше. Когда стюардесса появляется в салоне и просит пристегнуться, нежно касаюсь губами щеки Паши. «Мы идем на снижение», — ласково произношу я и снова целую его. «Хорошо». Он зевает и, взъерошив волосы, впивается в меня заспанными глазами. «Все нормально, лап?» — приподнимает пальцем мой подбородок и разглядывает лицо. «Почему такая бледная, а? И зрачки по пятаку. Завтра позвоню своему неврологу и попрошу, чтобы узнал контакты лучших гинекологов Москвы. И водителя тебе подыщу. Или Степана за тобой оставить?» «Как посчитаешь нужным. Ничего не имею против того, чтобы мою тушку возили. На такси Паша не разрешит перемещаться по городу. А если предложит взять его машину, что маловероятно, то я не готова стрессовать из-за правил дорожного движения в незнакомом месте. С навигатором и современными технологиями это, конечно, не проблема. Но правда не хочу. Обоим так будет спокойнее. По поводу дома. Сразу предупреждаю, у меня нет клаустрофобии и каких-либо психических отклонений. Он мне нравится. Его делали по моему эскизу. Менять в нем я бы ничего не хотел. Максимум, на что согласен, оборудовать детскую. Только, пожалуйста, выбирай нейтральные цвета. Никаких розовых и голубых оттенков. Договорились? Ты так интригуешь или запугиваешь? Замечаю, как глаза Паши вспыхивают яркими огоньками, когда он говорит о доме. Что же там за дворец такой? Дом действительно необычный. В нем много простора, зелени, света и окон. Допускаю, что какие-то незначительные переделки придется сделать для безопасности ребенка. Но мы подумаем об этом чуть позднее. Все же интригуешь, да? Улыбаюсь я. Нет, ставлю перед фактом, категорично заявляет он. В аэропорту нас встречает человек Измайлова. Представляется Степаном. Берет мой чемодан и сумку. Мы садимся с Пашей на заднее сиденье его танка, и он обнимает меня. По телу пробегает волна дрожи от его прикосновений. Засранец сдержал слово. До отлета не трогал меня и не нагружал физически, в том числе и себя. Но потребность в его близости и ласках становится с каждым днем лишь сильнее. Если не будет проявлять активность, то и впрямь хоть в секс-шоп заглядывай, чтобы его соблазнить. Лап, прекращай так смотреть и дрожать, будто меня год не было, и ты приехала с водителем за мной в аэропорт после длительной разлуки. Год? Возмущаюсь я. За это время я бы забыла, как ты выглядишь, и уже ехала с водителем домой. Одна, не признав тебя и посадив в обратный самолет. Паша широко улыбается. Я должен быть сегодня в офисе. Буквально часа на два или три отъеду. А потом вернусь и можем поужинать в ресторане. «Как тебе идея?» — предлагает он. «Может, останемся дома?» Хорошо, тогда закажу доставку еды или сам заеду по пути в любимый ресторан. Есть какие-то пожелания? Есть, киваю я. Хочу клубнику. А из нормальной еды? Клубнику. Могу ошибаться, Паш, но мне кажется, что там девочка с характером мальчика. Неуверенно говорю я. Измайлов вопросительно приподнимает бровь. Я сейчас обожаю сладкое и фрукты, а ты любишь тяжелую пищу и не можешь без мяса. Поясняю я. Вначале меня тянуло на фастфуд и жирненькое, а сейчас охота сладостей. Почему не мальчик с тонкой душевной организацией? Тогда лучше девочка с остальным стержнем. Произношу тихо. Глупышка ты такая, лапуль. Паша, смеясь, сжимает меня в руках и целует висок. До дома Измайлова мы добираемся почти столько же, сколько провели в небе. Кругом пробки, и я не представляю, как люди живут в подобном ритме. Возвращаются домой лишь для того, чтобы переночевать, а потом опять мчаться на работу. В Москве холодно. Я зябко передергиваю плечами, когда мы оказываемся на улице. Паша заботливо накидывает мне на плечи свою ветровку. Степан берет наши вещи, и мы направляемся к дому. «Я думала, у тебя как минимум Тадж-Махал. Ты так его расписывал, а на деле чем-то похоже на гигантский тоннель». «Метро еще скажи, лап!» — недовольно бурчит Паша. Я широко улыбаюсь, наблюдая за лицом Измайлова. «Кто-то не любит критику?» «Несколько лет назад я был в Тибете. Кое-что понравилось и запало в душу. Что именно, сейчас сама увидишь. А еще в доме почти нет дверей. И он такой длинный, похожий, по твоим словам, на тоннель, потому что я не захотел строить второй этаж. На территории, как ты заметила, имеется красивый сад. Его видно из любой точки в доме. А как ты добираешься из одного конца в другой, если вдруг что-то срочно понадобилось?» «Сейчас увидишь». Мы заходим внутрь. Степан оставляет вещи и говорит, что будет ждать в машине. Первое, что бросается в глаза — огромный фонтан, окруженный зеленью. Живой, не искусственный. В доме прохладно и витает аромат свежести. Осматриваюсь по сторонам и трогаю рукой одну из стен. Здесь все природного происхождения. Простые формы, минимум мебели, максимум простора. Стены окрашены в белый цвет и декорированы росписью, имитирующей узоры настенных ковров или необработанную каменную кладку. В Тибете не была, но фильмы видела. Действительно чем-то похоже. Перед длинным коридором стоит электросамокат. «Да ладно! Серьезно?» Усмехаюсь я, глядя на Пашу. «Это ответ на твой вопрос, как быстро добраться из одного конца дома в другой. Но такой надобности нет, я просто люблю иногда на нем кататься». Смеется он. «Наша комната в самом конце. Первый поворот направо — кухня. Двери есть только в спальнях и двух душевых. Во всем доме окна в пол и вид, как ты, наверное, уже догадалась, на сад. Впервые вижу такой интересный дизайн. Ты сам это придумал?» «Не придумывал ничего особо. Просто захотелось чего-то необычного. Без второго и третьего этажей. Ну и здесь всего-то 190 квадратов. Жилой площади», — уточняет он. «Всего-то? Ага». Я не перестаю с восхищением осматривать раскинувшееся великолепие. «Беру свои слова про тоннель обратно. Похоже на торговый центр». Паша раздраженно вздыхает и прожигает меня нехорошим взглядом. «Прекращай, лап. Мой дом идеален. Я обожаю его». Примирительно поднимаю руки вверх, посмеиваясь. Мы идем на кухню, и я снова прихожу в изумление, когда Паша просит какую-то Ирину открыть жалюзи и сделать два кофе. «Все автоматизировано. Абсолютно все. И на голосовом управлении». «Ты назвал робота Ириной?» — удивляюсь я. «Да. На самом деле очень удобно, и всегда есть с кем поговорить. Ирина, скажи, какая погода на улице?» — просит Паша. И женский голос после секундной заминки отвечает на его вопрос. Мы обходим весь дом. Паша показывает, как управлять роботом. Относит мои вещи в спальню, переодевается, чмокает меня в щеку и уезжает. Рядом со спальней находится гостевая комната, в которой, как я понимаю, мне будет разрешено похозяйничать, но я бы ничего не меняла в интерьере, лишь докупила бы детских вещей, и все. Красивый дом, практичный и с изюминкой, как и его хозяин. Накинув теплую ветровку и достав кроссовки из чемодана, выхожу на улицу. Охраны нет. По периметру высокий забор. Вокруг много зелени и огромный сад. Очень красиво. Мое внимание привлекает беседка в конце двора, и я иду к ней. Здесь все: и печь, и гриль, и еще какие-то непонятные приспособления. Даже качели есть. Просто лаконично, уютно и со вкусом. Измайлов возвращается через 4 часа с пакетами из ресторана. Я за это время заглянула в каждый уголок дома и сада. Еще пару дней, и можно будет сказать, что всегда жила в этом месте. «Ну как? Не скучала?» — спрашивает он бодрым голосом. «Нет». Я поднимаюсь с небольшого диванчика и направляюсь к столу, проверить, что он купил. Паша, быстро осмотрев меня, хмурится. «Черт, забыл предупредить. Ирина, включи обогрев полов. Это тебе не Юг-Лаб. Здесь погода часто меняется, и скоро зарядят осенние дожди. Носки бы надела. Шлепаешь босыми ногами по холодному полу. По жопе надавать?» «Паш, у тебя идеальный дом!» Жмусь к нему и обвиваю руками шею. «Тебе правда нравится?» Он чурит глаза и обнимает в ответ. «Ну, вообще-то, больше его хозяин. Но и дом тоже ничего». Заигрываю я. «Лиса, что решила с детской?» «Пока ничего. Ты давно сюда переехал?» «Примерно 5 лет назад. Есть квартира в центре, но я там почти не бываю. В гараже стоят 2 машины и мотоцикл. В принципе, все. У меня мало имущества. Беру не количеством, а качеством». Паша отпускает меня и садится на стул. Я возвращаюсь к пакетам и достаю еду. Замечаю контейнер с клубникой и восторженно мычу. Разогреваю пасту с морепродуктами в микроволновой печи, не сводя глаз с аппетитных ягод. Паша, проследив за моим взглядом, встает из-за стола, берет клубнику и идет к раковине. Моет ее и вручает мне со словами: «Только после пасты. И со мной поделись. Тоже хочу». Я киваю, как болванчик, и начинаю есть. «Лап!» — спустя паузу окликает Паша. «В Москву на днях друг прилетит, скорее всего, с семьей. Ты не против, если они у нас поживут?» «Это тот, у которого беременная жена?» «Да, у них еще маленький ребенок есть, мальчик, Тимур. Если не хочешь движа и шума, то без проблем. Они разместятся в гостинице. Я пока ничего им не предлагал, но подумал, что с Наташей вам будет интересно проводить время. Да и нам с Динаром спокойнее, что вы присмотрите друг за другом, пока мы будем пропадать в офисе». «Конечно, зови». С радостью соглашаюсь я, поглощая еду и гипнотизируя тарелку с клубникой. «А когда твои друзья улетят, найду себе работу. Так что за мой досуг можешь не переживать». «Работу?» «Ну, подработку, на несколько часов в день. Скорее всего, удаленно. Не смогу сидеть без дела и быть домохозяйкой, прости. Не один же ты такой деятельный». «Это хорошо, что ты у меня такая самостоятельная. Но все же я бы повременил с активностью, окей?» Паша не давит, просто просит. Я с минуту изучаю его лицо, опускаю глаза в тарелку и отрицательно качаю головой. «Нет, не окей». «Бессмысленно отговаривать?» «Угу. Тебе досталась уже сформировавшаяся личность, которая не привыкла сидеть без дела. Понимаю, тебе спокойнее закрыть меня дома до родов, но нет, это не про меня и не про нас с тобой». Осторожно поднимаю голову. «Так что с моим мнением придется считаться и еще показать медицинскую карту». Расплываюсь в ангельской улыбке, когда он нервно закатывает глаза. «Да-да, я не шучу, Паша. Твои слова в самолете были вполне логичны и отчасти правдивы, но лишь отчасти. Ты пережил инсульт в детстве, и его симптомы, увы, не проходят бесследно. А еще ты безответственно относишься к своему здоровью. Куришь, мало отдыхаешь, но пытаешься следить за моим. Я видела в отправленных сообщениях, что ты перекинул себе мои недавние анализы. Это похвально, твоя забота трогает, но эгоистично, не находишь?» «Что-то мне не нравится наш разговор», — хмурится Паша, откладывая вилку в сторону. «Это хорошо, что не нравится, потому что меня тоже не прельщает мысль оставить ребенка сиротой». Взгляд Измайлова становится острее. «Все, Лап, понял, куда ты клонишь. Я правду сказал, со мной все в порядке. И вот», — достает он из кармана какую-то бумажку и кладет передо мной. «Это не подделка, я действительно чист». Пробегаюсь глазами по ровным строчкам в справке. Он полностью здоров, дата свежая. И когда только все успевает. «Ну вот, хотя бы с одним вопросом разобрались», — говорю я. «И не так страшно, правда? С медкартой примерно так же». Легкая улыбка трогает его глаза и губы, Но вот как на него злиться? И как не верить, когда он смотрит таким честным взглядом? Невольно закрадывается мысль, что я все же накручиваю себя, хотя и знаю, что это не так. Поднимаюсь из-за стола и подхожу к Паше, усаживаясь на его колени. Обнимаю за плечи и касаюсь губами губ. Сразу настойчиво и требовательно, чувствуя жадность и страсть. Сильные руки смыкаются на моей талии. Прерывистый вдох, и он целует так, словно собирается выпить меня до дна. Не знаю, что вбил себе в голову этот гаденыш и почему не допускает между нами близости, но я хочу его в себе. Сейчас. Безумно. Все нормально с моими анализами. Чуть ли не хнычу, ерзая на нем. Может, он таким образом мстит за то, что я требую показать мне медицинскую карту? Проносится безумная мысль в голове и тут же исчезает, потому что Паша усаживает меня на столешницу. «С огнем играешь, лап. Давай сначала врачу покажемся. Боюсь тебе навредить», — хрипло шепчет он. «Ты мне больше вредишь своим равнодушием». Я обнимаю его ногами и крепко держу, осыпая поцелуями лицо и шею. Измайлов сдается, тянется к брюкам, расстегивает ремень и ширинку, затем принимается за мою одежду. Задирает подол платья, срывает трусики и толкает меня себе навстречу, удерживая ладонями за бедра. Воздух выходит из легких с тихим глубоким стоном. Паша начинает двигаться не сразу, постепенно наращивает темп и все время следит за моим лицом, готовый остановиться в любую минуту. Я чувствую жар дыхания на шее и напряжение его тела, когда меня накрывает волной безумия. Закрыв глаза, сотрясаюсь в сильных руках. Эхо вскрика тонет в поцелуи, пока я захлебываюсь эмоциями, которых так много, что я не в силах с ними справиться. Сердце колотится быстро и громко, отяжелевшие веки не слушаются. Все, что могу, — держаться за плечи Измайлова, ощущая свою уязвимость от чувств к этому человеку. И, похоже, это взаимно.